Кончив, пошел впереди он. За ним все судьи, владыки скипродержавные, звать Пантоной побежал Демодока. Скоро по воле царя 52 гребца на отлогом бреге бесплодно соленого моря, собравшиеся, вместе к ждавшему их на песке кораблю подошли, совокупной силою черный корабль на священные сдвинули воды, подняли мачты, устроили все корабельные снасти, в крепкоременные петли просунули длинные весла, должным порядком потом паруса утвердили. Отведши легкий корабль на открытое взморье, они собрались все во дворце Алкиноя, царем приглашенные. Скоро все переходы палат и дворы и притворы народом сделались полны. Там были и юноши, были и старцы. Жирных 12 овец, 2 быков криворогих и 8 остроклычистых свиней Алкиной повелел им зарезать. Их ободрав, изобильный обед приготовили гости. Тою порой знаменитым певцом Пантоной возвратился. Муза его при рождении злом и добром одарила, очи затмила ему, даровала зато сладкопенье. Стул среброкованный подал певцу Пантоной, и на нем он сел пред гостями, спиной прислонясь к колонне высокой. Лиру слепца, на гвозде над его головою повесив, к ней прикоснуться рукою ему, чтобы ее мог найти он, дал Пантоной, и корзину с едою принес, и подвинул стол, и вина приготовил, чтоб пил он, когда пожелает. Подняли руки они к предложенной им пище. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, муза внушила певцу возгласить о вождях знаменитых. Выбрав из песни, в то время везде до небес возносимый, повесть о храбром Ахилле и мудром царе Одиссее, как между ними однажды на жертвенном пире великом распря в ужасных словах загорелась, и как веселился в духе своем Агамемнон враждой знаменитых Ахеен. Знаменьем добрым ему ту вражду предсказал Аполлонов в храме Пифийском оракул, когда через каменный прак он бога спросить перешел. А случилось то в самом начале бедствий, ниспосланных Богом богов на Троян и Данаев.